за облака. Между небом и рекой загляни издалека. Там надежды никакой, там секунды и шаги, там расстрелы и луга. Ветер пляшет между стен и несет нас в никуда. Несет нас, несет нас, несет нас в никуда. Ветер несет нас, ветер несет нас, несет нас в никуда. Послушай, как шумят рты, шинели и дома. Звезд полуношный ушат, запредельная чума. Там вопросы и враги, там ответы леса. Ветер нам идти велит, закрываются глаза, закрываются глаза, закрываются глаза. Ветер нам идти велит, закрываются глаза. Ага. Космические сны, там консервы и мечты. Ветер развивает мысль, но разводятся мосты. Там надежды никакой, там разводятся мосты. Там надежды никакой, там разводятся мосты. Там ты, там ты, там ты, там ты, там ты, там ты, там ты, там ты, там ты. Разводятся мосты, там ты, там ты. Разводятся мосты, надежды никакой. Но там ты, там ты, там ты, там ты, там ты. Пусть разводятся мосты, пусть надежды никакой. Там ты.